Матерь Агни-йоги. Не прощается слабость, в какой бы форме она ни выражалась. Ложь есть признак внутренней слабости. Дух внутренне сильный не станет лгать. Все слабое и ничтожное уничтожается эволюцией. Все неприспособленное к жизни идет в переработку, как космический сор. Природа слабости не прощает. Каждого проявления слабости духа в себе следует остерегаться, как заразы, от которой трудно освободиться, если она допущена.